Хлебный дух в образе козла. Часто дух хлеба принимает обличие козла. Когда колосья колышутся на ветру, жители многих местностей Пруссии говорят, это козлы гоняются друг за другом, это ветер прогоняет коз по хлебам, это козы пасутся в хлебах. В таких случаях рассчитывают на отличный урожай. В других случаях говорят, в поле овса сидит овсяной козел, в хлебном поле сидит ржаной козел. Детей предупреждают, чтобы они не ходили в поле собирать васильки или бобовые стручки, потому что там, где притаился ржаной, пшеничный, овсяный или бобовый козел, который утащит и убьет их. Когда кому-нибудь из жнецов занеможется или он отстанет от своих товарищей, те кричат: «Глядите-ка, его забодал жатвенный козел». Близ Браунсберга, Восточной Пруссии, местные крестьяне торопятся с вязкой снопов овса, чтобы их не забодал хлебный козел. В Асфатене, Норвегия, каждый жнец убирал отдельный участок поля, а жнецы на среднем участке, который дожинал свою часть поля после того, как другие уже справились со своим заданием, говорили: «Он на острове». Случись отставший жнец мужчиной, обращаясь к нему, другие подражали крику, которым зовут козла, а будь это жница, ее звали так же, как зовут козу. Жители Штраубинга, в Нижней Баварии, говорят о человеке, который жинает остаток колосьев, у него хлебный козел, пшеничный козел, овсяный козел и так далее. Кроме того, в последний сноп там втыкают два рога и дают ему прозвище «козел рогатый». В Крейсбурге, Восточная Пруссия, женщине, вяжущей последний сноп, кричат: «А снопе-то козел сидит». Когда в Габлингене, Швабия, идет жатва последнего поля овса, ее участники вырезают из дерева фигурку козла. Ее украшают цветами, а в рот и в ноздри ей втыкают стебли овса. Фигурку эту по прозвищу «овсяный козел» ставят в поле. Заканчивая жатву, каждый старается опередить других, потому что овсяный козел достается последнему из жнецов. Козлом, кроме того, прозывается и сам последний сноп. Жители долины Визента в Баварии зовут козлом сноп, связанный последним. У них в ходу поговорка: «Каждое поле должно иметь своего козла». В Шпахбрюкене, Гессен, козлом прозывают последнюю охапку колосьев. Сжавший ее человек становится всеобщим посмешищем. В Дюренбюхеге и в окрестностях Мосбаха, земля Баден, последний сноп также зовут козлом. Иногда местные жители придают ему облик козла и говорят: «Вот где скрывается козел». То же прозвище носит лицо, скосившее и связавшее последний сноп. Жители некоторых районов Мекленбургского округа кричат женщине, которая вяжет последний сноп: «Эй ты, жатвенная коза!» Близ Юльцена, земля Ганновер, праздник жатвы начинается с внесения жатвенной козы. Женщину, которая связала последний сноп, обвязывают соломой и, увенчав жатвенным венком, на тачке ввозят в деревню, где жители водят вокруг нее хоровод. В районе Люнебурга женщину, которая последней окончила вязку снопов, увенчивают короной из хлебных колосьев и прозывают козой. В Мюнцесгейме, земля Баден, жнецу, скосившему последний клочок пшеницы или овса, дают прозвище «пшеничный» или «овсяный козел». Пшеничным, ржаным или просто козлом в Сенгальском кантоне, Швейцария, называют человека, который жинает последний сноп или пригоняет на гумно воз с остатками урожая. В кантоне Тургау такого человека зовут хлебным козлом. На шею ему, как настоящему козлу, надевают колокольчик. Его торжественно вводят в селение и окатывают спиртными напитками. Овсяным, пшеничным козлом и так далее в Штирии также прозывают того, кто сжал последний сноп. Это прозвище, как правило, сохраняется за ним до следующей уборки урожая. Согласно одному воззрению, дух хлеба, захваченный в плен в образе козла или в иной форме, проводит на усадьбе или в амбаре всю зиму. В таком случае каждая усадьба располагает собственным воплощением хлебного духа. Однако, согласно другой теории, дух хлеба является божеством или гением зерновых культур вообще, а не посевов какого-то одного хозяйства. Поэтому, когда одно хозяйство справилось с уборкой, этот дух перебегает на поле другого хозяйства, где еще продолжается жатва. Это представление нашло свое выражение в жатвенном обычае, соблюдавшемся когда-то в Ски. Там фермер, который первым окончил жатву, посылал своего батрака или батрачку со снопом к соседу, на поле которого еще шла жатва. Этот фермер, в свою очередь, по окончании уборки пересылал сноп своему соседу, еще не справившемуся с жатвой. Таким образом, к моменту окончания уборки урожая, сноп обходил все фермы в округе. Он носил прозвище «увечного козла». Этот обычай, видимо, окончательно не исчез и в настоящее время, так как люди, побывавшие в Ски несколько лет тому назад, сообщали о его существовании. Хромым дух хлеба казался потому, что во время жатвы жнецы калечили его своими серпами. В некоторых случаях старуха, которая приносит в селение последний сноп, должна прихрамывать на одну ногу. Некоторые крестьяне верят, что дух зерна от удара серпа или косы находит смерть на поле жатвы. Так, неподалеку от города Бернкастель, на реке Мозель, жнецы бросают жребий, чтобы решить, в каком порядке они будут следовать друг за другом. Первого называют передовым жнецом, а последнего – хвостоносцем. Если кто-нибудь обходит передового жнеца, он начинает жать наискосок, чтобы запереть менее проворного жнеца на небольшом участке. Этот участок называют козлом. Всю остальную часть дня товарищи только и делают, что вышучивают человека, которого заперли в козла. А хвостоносца, срезающим последние колосья, говорят, он перерезает шею козлу. Крестьяне, живущие в районе Гренобля, перед окончанием жатвы выпускают на поле настоящую козу, украшенную цветами и лентами. В погоню за ней пускаются жнецы. Жена хозяина усадьбы крепко держит пойманную козу, пока ее муж отрубает ей голову. Мясо этой козы идет на приготовление жатвенного ужина. Кусок козлятины местные крестьяне засаливают и хранят до следующего сбора урожая, во время которого они закалывают новую козу. Мясо пробуют все участники жатвы. В тот же день из козьей шкуры делают накидку, которую владелец земли должен носить во время жатвы в случае плохой погоды, работая в поле со своими батраками. Впрочем, если у кого-нибудь из жнецов заломит спину, хозяин даст ему поносить накидку из козьей шкуры. Поступает он так, скорее всего, потому что причиной ломоты в пояснице считается, по местному поверью, дух зерна, который поэтому может и излечить от нее. Как уже говорилось, в других местах рану, которую человек нанес себе во время жатвы, дают вылизать коту, другому представителю хлебного духа. Эстонцы, живущие на острове Мон, полагают, что у того, кто сжал первые колосья, обязательно заломит в пояснице, потому что первая из ран, нанесенных духу хлеба, причиняет ему особую обиду. Чтобы избежать ломоты в пояснице, саксы, живущие в Трансильвании, во время уборки урожая перепоясывают свои чресла первыми сжатыми колосьями. Здесь за врачебной помощью также обращаются к хлебному духу. Правда, в его изначальной растительной форме, а не в образе козла или кота. Далее верят, что хлебный дух в образе козла прячется на гумне, пока его не изгонят оттуда с помощью цепа. В Бадене последний сноп на обмолоте называют пшеничным козлом, овсяным козлом, в зависимости от характера возделываемой культуры. Близ Маркля, в Верхней Баварии, снопы зовут соломенными козлами или просто козлами. В открытом поле сооружают из снопов огромную копну. Молотильщики выстраиваются в две шеренги лицом друг к другу и, усердно работая цепами, поют песню, в которой говорится о том, что они видят соломенного козла, мелькающего между колосьями. Последнего козла, он же последний сноп, убирают венком из фиалок и других цветов и пирогами, завязанными в один узел. Этот сноп кладут точно посередине тока. На него, стараясь вырвать пучок побольше, набрасывается часть участников молодьбы. Другие же, размахивая цепами, входят в такой раж, что дело нередко кончается разбитыми черепами. В тирольском селении Абериниталь козлом кличут человека, обмолотившего последний сноп. В Газельберге, западной Богемии, овсяным козлом также зовут человека, последним закончившего обмолот. В Тетпанге, Вюртемберг, прозвище «козел» достается тому, кто последним ударил по последнему снопу до того, как его перевернули. «Вот кто прогнал козла», говорят о таком человеке. Того же, кто наносит последний удар по снопу после того, как его перевернули, прозывают коои. Обычай этот явно основывается на предположении, что в зерне живут два духа, один мужского, другой женского пола.